Со времени беседы Молотова с Шуленбургом прошло несколько часов, но их оказалось достаточно, чтобы советская сторона заговорила с фашизмом языком, каким она всегда говорила с фашизмом. Но было в речи наркома и нечто иное. Намек на союз с западным миром. Бардин спустился в отдел печати и встретил Тамбиева. Похоже, что прямо из наркомата он предполагал выход за город. На нем были светлый костюм и рубашка «Апаш». Рубашка была лилейно-белой, жесткая от крахмала. Там, где твердый рубец воротника резал шею, кожа была заметно розоватой. От весело-озорного настроения Тамбиева не осталось и следа. Гофман сообщил, что мы запросили у англичан визу для Бекетова. Бардин едва не присвистнул. Так вот почему Сергей затребован в Кремль, едет в Лондон. В каком качестве? Но так ли это важно? Главное, Сергей едет в Англию. Когда принято это решение? Сегодня или вчера? Разумеется, сегодня. Когда же ему быть принятым этому решению, как не сегодня? А может, вчера? Бардин поймал себя на мысли. Ему очень хотелось, чтобы это решение было принято сегодня. Если сегодня, значит, оно состоялось в ответ на агрессию, значит, дала себе знать новая тенденция. «Вы полагаете, что это важно, Егор Иванович?» — спросил Тамбиев. «Очень, Коля», — произнес он и подумал, что впервые назвал его так. Именно так звал Тамбиева Сережка. «Ну, простите, Егор Иванович, в нынешней обстановке, наверное, не просто добраться до Британского берега?» — спросил Тамбиев. «Да, конечно», — согласился Бардин, но не успел уточнить свою мысль. Из полутьмы коридора выплыл собственной персоной Гофман и, увидев Бардина, заметно просиял. Встреча с Егором Ивановичем явно отвечала его намерениям. «Только что я говорил с коллегами», — произнес он, осторожно протягивая пухлую ладонь. «Не исключено, что сегодня выступит Черчилль и предложит России союз и помощь». Он улыбнулся. «Даже не верится, что такое может произнести отпрыск Мальбро, вопреки логике всей своей жизни». «67 лет, вопреки логике?» — спросил Бардин. «А как иначе понять, если такое скажет Черчилль?» «А по мне, из всех логичных шагов потомка Мальбро, этот шаг самый логичный», — заметил Бардин. «Но что означает для Черчилля союз с Россией? Вторжение на континент». Бардин решил брать быка за рога. Гофман помрачнел. «Господин Бардин...» Он даже попробовал поднять свой короткий палец. «Но откуда мне знать, что означает для Черчилля союз с Россией? Вот господин Бекетов, который будет на днях в Лондоне, к тому же я американский корреспондент, тогда как Америка?» «По-моему, Америка радуется», — мгновенно реагировал Гофман и испугался. Испугался своей откровенности. «Вчера страх, сегодня радость», — уточнил он, и, как показалось Бардину, был доволен, что вышел из положения. Среди инкоров, аккредитованных в Москве, Гофман был отнюдь не новичком. Он приехал в Россию в середине 30-х годов и осел здесь прочно. Причиной тому был не только русский язык Гофмана. В родительском доме Гарри всем языкам предпочитали русский, всем блюдам щи с кулебякой, а праздники справляли по календарю Московской патриархии, которую привезла семья в свою калифорнийскую обитель в достопамятную осень 1892 года. Но и русская его жена. Бардин видел ее однажды в польском особняке французов на Полянке. Было в ней что-то от русской Богоматери, как изобразил ее Дионисий на своей знаменитой фреске в монастыре Ферапонта. Величава, круглоплечие, белолицая, она была хороша прелестью северянки. Как можно было понять этого Гарри Гофмана? Далеко ли пойдет коварный Альбион в своем желании стать союзником России? И что намерена делать Америка? Наверное, до тех пор, пока страх не сменился радостью, многое. А как теперь? Кстати, сфера отношений с Западом — дело армии или дипломатии. Где-то здесь лежит большая задача дипломатии в войне, в Великой войне —